Глава 8. Ориентируясь по маршрутизатору, Тони безошибочно вышел на край знакомой им поляны. Напарники остановились и стали прислушиваться. Никаких посторонних звуков. Тони первым вышел на поляну. Джим чуть отстал, страхуя напарника. Тишина тишиной, но случиться могло всякое. «Смотри!» Тони указал на какие-то отметины на дерне, и пока Джим рассматривал их, замер с автоматом наперевес, медленно поворачиваясь и прощупывая острым взглядом окружающие джунгли. Что-то Тони не нравилось. «Вроде топтался кто-то», — сказал Джим, поднимая клочок травы. «Только странно как-то. Может, зверь какой?» «Наверное, ночью или уже утром». «Да, вроде так». Напарники постояли у ямы еще какое-то время, привставая на носочки, чтобы лучше видеть и слышать. Однако вокруг по-прежнему было спокойно. «Ну что, давай копать?» – негромко обронил Джим. «Ага», – глухо ответил Тони. Слегка разворошив песок, они достали присыпанные накануне пару дрянных автоматов «Лукс» и две саперные лопатки. Ими быстро разбросали небольшой слой песка и добрались до первого ящика. Вытащив его на траву, напарники смахнули старый песок и, взломав пломбы, открыли замки. В соответствии с маркировкой в ящике находились еще 6 автоматов «Лукс», завернутых в промасленную бумагу. Ящик закрыли и отодвинули. Где-то вспорхнула птица. Разведчики схватились за оружие и застыли, вслушиваясь. «Ох, не все нам рассказали эти мерзавцы! Ох, не все!» – прошептал Джим. «А что ты им сделаешь?» – не отводя взгляда от зарослей, сказал Тони. «Смерти они не боятся. Одно слово – фанатики». «Значит, нужно было им морду бить. Одно дело не бояться смерти, и совсем другое – принимать ее медленно». Через пару минут напарники возобновили раскопки и достали следующий ящик. В нем оказался не комплект, всего 2 автомата, зато еще 20 наступательных гранат, запалы от которых хранились в отдельной коробке. «Значит, 8 автоматов и, соответственно, 8 бойцов», – подвел итог Тони. «Наше счастье, что их всех перекусали шапохвосты». «А кто тебе сказал, что всех перекусали?» «Но у них ведь жетон лишний нашелся». «Жетон 1, а автоматов 8». «Ладно, давай тянуть следующий». «Подожди, сначала я сканером». Джим включил прибор и провел им вокруг показавшегося из песка ящика, чтобы определить, нет ли под ним мины. За пару недель до штурма солдатам 24-й базы удалось вскрыть пару сотен таких ям, и тогда мятежники стали минировать схроны. Обычно под самым нижним ящиком они ставили мину с размыкающим взрывателем. И хотя пойманные фанатики неумехи соорудить что-то подобное вряд ли могли, подстраховаться не мешало. Сканер молчал. «Вроде чисто». «Чисто». «Ну, взяли». Напарники выволокли очередной ящик. В нем оказались патроны к луксам. «Смотри, там что-то еще осталось», – сказал Тони, заглядывая в яму. «Давай тащи, у тебя руки длиннее». «У меня не только руки длиннее», – усмехнулся Тони, однако тут же стал серьезным. Неподалеку раздалось квохтанье потревоженной кабату, нештатной сигнализации разведчиков. Джим пригнулся к самой земле, надеясь под ветвями разглядеть приближающуюся опасность. «Нет тут ни хрена», – сказал он, придерживая за лапы крупного паука-мышелова. Затем отшвырнул его в кусты. «Давай, тяни, это сверток». Тони стал тянуть. «Ох, и тяжелый!» Пожаловался он, вытаскивая запаянный в пластик гостинец. За первым свертком последовали еще 2, не менее тяжелых. Джим вскрыл упаковку. Это был 12-миллиметровый зенитный пулемет «Аэркокс» с трехногим станком, с которого можно было обстреливать вертолеты. В двух других свертках оказались короба, под завязку набитые патронами к пулемету. Они тут всерьез повоевать собирались. Да уж, ладно, давай складывать обратно. Сбросив на дно ямы пулемет и патронные короба, разведчики поставили сверху ящики и столкнули луксы. Все это засыпали песком и притрамбовали, а саперные лопатки выбросили под ближайший куст. В трофеях разведчики не нуждались. Приятели уже собирались уходить, когда рядом свистнула древесная крыса. Они одновременно подняли глаза. Зверек стоял на задних лапах, глядя куда-то на запад. Именно оттуда то и дело доносились беспокоившие разведчиков шорохи. «Надо посмотреть», – сказал Тони и стал обходить поляну слева. Джим двинулся по правой стороне. Скорее всего, это был кто-то из сообщников, захваченных в плен мятежников. Желтая змейка метнулась к ногам. Джим аккуратно вдавил ее подошвой в мягкий дерн. Потом избежал коварно выпущенных паучьих лап с крючьями и двинулся дальше. В небольшом окне метрах в 30 качнулась задетая кем-то ветка. Мимо пролетела стайка фруктовых мошек, которые кормились на подгнивших плодах. Стоило их спугнуть, они зудящей стайкой неслись прочь, стукаясь о широкие листья и прилипая к густому соку лиан. Видимо, в этот раз их кто-то потревожил. Джим покосился на Тони. При своем высоком росте тот ухитрялся сложиться вчетверо и двигаться над макушками перечной травы, сдувая с нее муравьев. Рядом с напарником Джим чувствовал себя уверенно. Тони стрелял как снайпер, в бою был хладнокровен, а его длинные жилистые руки могли намертво спеленать более сильного противника. Джим сделал еще несколько шагов. На ботинок шлепнулся сгусток прозрачных слизней. Где-то наверху забеспокоилась семья зябликов. Им было лучше видно того, кто шел в сторону поляны. Невидимый противник задел лиану. Та вздрогнула во всю длину, и с третьего яруса, с самых верхних крон, пролилось несколько капель воды. Ударяясь о широкие листья, они пробудили поток, в который слились озерца накопленной влаги. Водопад быстро набирал силу и вскоре обрушился лавиной воды и покореженной зелени с таким грохотом, словно в джунгли упал вертолет. Джим и Тони переглянулись. Такой удар мог убить невидимого врага. Сами разведчики знали про опасность и, заслышав шум капель, немедленно бросались под защиту древесных крон. У самого ствола им ничего не грозило. Совсем рядом, в нескольких метрах от Джима, раздался глубокий вздох. Затем кто-то фыркнул. Человек подобные звуки издавать не мог, в этом Джим был просто уверен. Но крупных животных, кроме 7-метрового желтого удава и зурабов, в джунглях не водилось. Снова послышалось фырканье, а затем отчетливый треск кустарника. Тони вскинул автомат. В такие мгновения он выглядел словно машина. Через мгновение, уже спокойнее, показал указательный палец, что означало «Вижу одного человека». Джим слышал, как неизвестный шел напролом, не боясь ни пауков, ни шипохвостов. Следующее мгновение его стало видно. На незнакомце был маск-халат, и он сильно сутулился. Когда до него оставалось несколько шагов, Тони крикнул. «Стой! Руки вверх!» В ответ хлопнул пистолетный выстрел, и незнакомец помчался прямо на Джима. Тони выстрелил в ответ, и раненый глухо зарычал, но не остановился. «Стой! Стрелять буду!» В свою очередь заорал Джим и увидел перед собой перекошенное лицо с близко посаженными глазами, смотрящими из-под низко нависших бровей. Джим дернул спусковой крючок, однако незнакомец ударил по стволу раньше, и короткая очередь ушла выше. Сверкнуло лезвие. Джим понял, что не успевает ничего предпринять. Однако следующая пуля напарника ударила врага в предплечье. Послышался треск костей. Монстр взвыл и рванулся прочь, раздвигая джунгли словно танк. Через 5 секунд он уже был далеко. «Ты как, жив?» – спросил подбежавший Тони. «Ай, сука!» – взвыл Джим, отдергивая руку. Пока он лежал, к нему подкрался и всадил ядовитое жало жук-жемчужник, один из самых ужасных кошмаров здешнего леса. От яда жемчужника смерть наступала через 15 минут. Отработанным до автоматизма движением Джим открыл висевший на поясе контейнер и, выхватив капсулу с содержимым красного цвета, вогнал иглу поближе к месту укуса. «Связывайся с базой. Попытаемся накрыть этого мерзавца», – сказал он, массируя онемевшую от яда руку. Тони включил рацию и тотчас услышал диспетчера. «Артпункт, слушаю вас», – говорит Тайлер из разведвзвода. «У нас проблема. Боевое столкновение с неизвестным». «Хотите огоньку?» «Не мешало бы». «Квадрат?» Тони сверился с показаниями маршрутизатора. 23-17 и 22-17. «Но ведь это почти на берегу». «Да». «Нельзя. Это у нас считается закрытой зоной. По крайней мере, на время строительства 4-го опорного». «Понял». Тони разочарованно вздохнул и, сменив частоту, вызвал капитана Саскила. «Сэр, это Тайлер. Мы тут столкнулись с одним. По-моему, я его ранил. Пару раз попал, это точно. А теперь он уходит вдоль берега Колпеты». «Вверх?» – уточнил Саскил. «Да, сэр». «Значит, скоро окажется у лошадиной головы». «Думаю так, сэр, если не истечет кровью». «А точно в нем 2 пули?» «Точно, сэр», – вмешался со своей рацией Джим. «Вторая пуля сломала ему руку, когда он меня ножом ударить хотел». «Что-то я не понял, парни. Он что, какой-то особенный?» «У него морда страшная, сэр. Нечеловеческая какая-то. И мчался, как танк. Остановить было невозможно». Саскил выдержал паузу. «Хорошо, идите за ним, но осторожно. А мы попытаемся выставить заслон. Пошлю на вертушке Александера и Олша. А остальные все заняты».